Глава 15. Я уверен, что существует простой ответ, но все же, девочка, почему ты совсем перестала носить туфли? Хьюго посмотрел на босые ноги своей подопечной, когда они вошли в кухню из сада. Он все еще отчетливо помнил, как накануне у него перед глазами мелькали ее перепачканные травой пятки. «Потому что у меня их нет», — просто ответила она, взяв яблоко из корзины и обтерев его о юбку. — Как это у тебя их нет? — Конечно же, у тебя есть туфли. — Только те, что подходят к коричневой сарже, — объяснила она, надкусывая яблоко. — Тяжелые полуботинки. Они смотрятся совершенно нелепо с этим платьем. — А платье не мешало бы выстирать, — заметил он. — Оно выглядит так, как будто ты убирала в нем конюшню. — Да. Я подходила к Росинанту, а потом была в старой кладовке, — сказала она, небрежно касаясь пятна на муслиновой юбке. Я пыталась уговорить Платона съесть одну из мышек Беатричи, но, наверное, он еще слишком маленький. Мне придется накопать для него червей. — Это, несомненно, сделает платье чище, — сухо заметил Хьюго. — Ладно. Думаю, нам следует опять отправиться за покупками, чтобы решить проблему твоих туфель. — И купить новую шляпу для верховой езды, — напомнила Хлоя, — ведь я потеряла шляпку на поле Святого Петра. — У меня есть идея купить кивер. В Болтоне я однажды видела даму в кивере. Это было так лихо. — Кивер, — застонал Хьюго, — ты чересчур мала для такого стиля, девочка. — Ерунда, — запротестовала Хлоя. — В нем я буду казаться выше. Мы поедем сегодня утром? — Пожалуй, лучше разделаться с этим сразу, — сказал Хьюго. — Тогда я надену амазонку? — Боже, дай мне силы, — пробормотал Хьюго, когда она стремительно покинула кухню. — Кивер, что, черт возьми, она придумает в следующий раз? — Сдается мне, что уж вы сумеете наставить ее на путь истины, — заметил Самюэль, откладывая рубашку, дыру в которой он зашивал. Перекусывая нитку, он покачал головой и добавил, «Да и вам бы следовало купить новую рубашку. На этой уже и заплаты негде ставить». «Если придется платить кузнецу, то не выйдет», — сказал Хьюго, вставая. Он вздохнул. «Ну ладно, пора на прорыв. Пожелай мне удачи, Самюэль». Самюэль сухо улыбнулся ему. — Ну, если вы думаете, что она вам понадобится, — в ответ Хьюго печально усмехнулся. — Можешь не сомневаться, Самюэль. Мне понадобится очень большое везение, чтобы выбраться из этого лабиринта. Они оба говорили, конечно же, не о поездке в магазин. Хьюго редко приходилось объяснять что-нибудь старому моряку. Его друг не упускал ничего из того, что происходило вокруг него, и отлично понимал, что волнует Хьюго. «Скажи девочке, чтобы принесла то платье, и я постираю его, пока вас не будет». «Не думаю, что ты обязан стирать ее вещи», — заметил Хьюго, нахмурившись. «Она здорово обращается с животными», — сказал Самюэль, — «но, думаю, их не особенно учили стирать и гладить в монастырской школе. Ей так досталось, когда она стирала шторы из своей комнаты, а к утюгу она и вовсе не знала, как подойти». «Да. Думаю, наследницу 80 тысяч фунтов там вряд ли учили тонкостям ведения домашнего хозяйства», — согласился Хьюго. «Правда, маловероятно, что сама наследница рассчитывала оказаться в наших спартанских условиях». «Она вроде довольна», — сказал Самюэль ворчливо. «Вы говорите обо мне?» — звонкий голосок Хлои прозвучал с порога, и мужчины обернулись. «Да, а тебе?» — сказал Хьюго спокойно. «Самюэль предлагает постирать твое платье». «Нет-нет, я не посмею утруждать тебя этим», — сказала Хлоя, пересекая кухню. «Она не ходит, а танцует», — подумал Хьюго, наблюдая, как, подойдя, она наклонилась и поцеловала Самюэля в щеку. И какая в ней заложена поразительная способность любить и дружить, способность, которая до нынешних дней оставалась невостребованной, ведь до сих пор она была нужна только одиноким, покалеченным и никому не нужным зверюшкам. «Глупости», — сказал Самюэль и покраснел. «Принесите платье сюда и отправляйтесь. Мне хватает дел и без всех этих споров». «Делай, как он велит, девочка», — сказал Хьюго, — «и поедем». Лиловые туфли с золотыми розетками и каблуками высотой 3 дюйма. «Самюэль!» — Хьюго плюхнулся в кресло, стоявшее у кухонного стола. «А шляпы? Ты не поверишь. Сколько модисток мы обошли, прежде чем отыскали шляпу, которая понравилась этой девице и которую я готов был стерпеть». Он покачал головой, массируя виски. «Там была шляпа, ну просто колесо от повозки из соломы и тюля. Такого ты никогда не видел. Но кивер, боже мой, я думал, мы поссоримся из-за него. Ты можешь себе представить, как бы выглядело наше миниатюрное создание в лиловых туфлях и кивере высотой с фут, да еще с жутким ярко-алым пером?» «Туфли были прелестными!» — воскликнула Хлоя негодующе. «Не верьте ему, Самюэль! Это были самые прелестные туфли, какие я когда-либо видела! Ах, Хьюго — самый чопорный, самый старомодный и самый вредный!» Усевшись на край стола, она вытянула точеную ножку и с гримасой отвращения стала изучать маленькую замшевую туфельку бронзового цвета. «Только посмотри, как это скучно!» «Зато в хорошем вкусе и элегантно», — ответил Хьюго. «Правда, это так буднично! Ну, Самюэль!» «Только не втягивайте меня в ваш спор», — проворчал Самюэль, помешивая что-то в кастрюльке. «Не имею никакого понятия о такой ерунде». «И эта шляпа мне нравится гораздо меньше той, что я потеряла». Хлоя гневно взглянула на опекуна. С ее точки зрения посещение магазинов оказалось неудачным. Их Хьюго вновь вел себя так, как будто накануне утром их отношения не претерпели кардинальных изменений. «Тогда не нужно было терять прежнюю шляпу», — сказал он, отказываясь продолжать спор. «Никто не заставлял тебя лезть в самое пекло, насколько я помню». «Нет, заставляли. Криспин и Джаспер заставили». «Да ты сама была не против прогулки, так ведь?» Он вопросительно поднял брови и чуть насмешливо улыбнулся. «Ох, как же ты меня злишь иногда!» Хлоя спрыгнула со стола. «Пойду покормлю Платона». «Эй, только не в этих туфлях!» — запротестовал Хьюго, когда она направилась к двери. «Ты не будешь копать червей в замшевых туфлях. Они стоят целое состояние. Чем скорее они будут испорчены, тем быстрее я куплю новую пару». Ответом на нелепый вызов стала полная тишина. И Хлоя прикусила губу и слегка покраснела, сразу поняв нелепость своего заявления. Более спокойным голосом она сказала: «Я надену ботинки». Когда она проходила мимо двери холла, Хьюго протянул руку и, обняв ее за талию, притянул поближе к своему стулу. «Не сердись, девочка. Я действительно разбираюсь в дамских нарядах лучше, чем ты». Он улыбнулся ей. Глаза весело прищурились. И в них промелькнуло еще что-то, но она пока не умела читать его мысли так быстро. «Но ведь мне лучше знать, что мне больше нравится». «О, думаю, я смогу поймать тебя на слове чуть позже», — тихо произнес он. «Тебя это даже может удивить». Она почувствовала, что у нее внезапно ослабели колени, и раздражение исчезло, как не бывало. Его рука еще крепче обвела ее талию. Ладонь легла на бедро, и она судорожно вздохнула. «Я так люблю сюрпризы». Хьюго рассмеялся и отпустил ее, легонько шлепнув. «Найди ботинки и займись совой. Самюэль не будет ждать с обедом». Хлоя моментально повеселела и, накормив Платона, вернулась к столу с отменным аппетитом. Самюэль разрезал баранью ногу, положил на тарелку вареный картофель, зеленый горошек, пастернак и поставил тарелку перед ней, когда она заняла место за длинным столом. «Не хочешь ли бокал вина, девочка?» Хьюго вопросительно поднял бровь, собираясь сесть во главе стола. Хлоя покачала головой и одарила его быстрой улыбкой. «Нет, спасибо, только воды». «Мне кажется, обед Самюэля заслуживает достойного сопровождения», — спокойно сказал Хьюго. «Принеси два бокала». Он взял со стены ключ от погреба и стал спускаться. Хлоя встревоженно посмотрела на Самюэля, который слегка пожал плечами и произнес: «Делай, как он велит». Она взяла из буфета два бокала для вина и встала у стола в растерянности, не зная, куда их поставить. Хьюго вернулся с бутылкой кларета. «Тебе и Самюэлю, девочка», — сказал он, слегка улыбаясь и вытаскивая пробку. Он неторопливо посмотрел пробку, понюхал ее, кивнул, затем положил на стол и наполнил бокалы. Потом он сел и начал есть. Сидевшие за столом вздохнули с облегчением. Хьюго сам устроил себе испытание и выдержал его. Хлоя помогала Самюэлю с посудой, а из библиотеки доносилась мелодия Вивальди. Она отражала умиротворенность и гармонию, царившую в душе Хьюго. Чуть позже Хлоя пришла в библиотеку и встала у него за спиной, слегка касаясь пальцами его шеи. Он оглянулся через плечо и улыбнулся ей. «Ты устала. Поездка была долгой. Почему бы тебе не пойти спать? Я не устала», — запротестовала она, но тут же выдала себя, широко зевнув. Хьюго засмеялся. «Нет, конечно, не устала. Иди наверх». Его голос потеплел. «Я позднее поднимусь и разбужу тебя». Инстинктивно она поняла, что не должна требовать от него сопровождать ее и не должна оставаться с ним, пока он сам ей не предложит. Хьюго окружил себя слишком плотной завесой тайны, и, несмотря на возникшие между ними отношения, пока не позволял Хлое приподнять ее. Она все еще не имела на него никаких прав, не смела вмешиваться в его жизнь. Его возраст и опыт требовали, чтобы она уважала его выбор. Когда, где и каким образом будет продолжаться их связь? «Обещаешь?» Он притянул ее к себе и крепко поцеловал. «Обещаю, я сыграю тебе колыбельную, но я пока не хочу спать. А разве я не сказал, что разбужу тебя?» Она кивнула и вышла, а ей вслед неслась нежная мелодия детской колыбельной. Она слушала ее, пока поднималась по лестнице и раздевалась. Хлоя не думала, что заснет. Но волшебная музыка околдовала ее, и через несколько минут она уже мирно спала. Самюэль вскоре тоже отправился на боковую, и Хьюго продолжал играть только для себя, немного приглушенно, чтобы не тревожить сон спавших, наслаждаясь мыслью, что наверху его ждет прелестная девушка, и он разбудит ее, как только поднимется. Он был рад, что прошел еще один день борьбы с самим собой, и он выстоял.